Весь Мадрид высыпал на улицы, и к семитрубному дому началось настоящее паломничество. Любопытствующий народ пестрой толпой валил по улице Алькала до церкви Кармен де Скальсо, толпился напротив резиденции английского посла, где натиск его не слишком ретиво сдерживали несколько полицейских, и восторженно рукоплескал всякий раз, как из ворот или в ворота следовала карета. Зеваки дружными криками требовали, чтобы принц Уэльский вышел к ним и устроили настоящую овацию светловолосому юноше, который, появившись на мгновенье в окне, сделал им ручкой. Да так приветливо и милостиво, что пленил горожан окончательно. «Такой уж у нас в Мадриде народ. Завоюешь его сердце, все тебе отдаст, ничего не пожалеет». И все то время, что наследник британского престола провел у нас, люди без устали выказывали ему свою приязнь и расположение. Думается мне, что иной была бы злосчастная история нашей Испании, если бы душевные порывы населяющих ее чаще принимались в расчет, а жесткое понятие «государственные интересы», вкупе с себялюбием, продажностью и бездарностью власть имущих, сторонилось и отступало, пропуская вперед великодушие. Начнешь размышлять над горестной историей нашего народа, неизменно и безотказно отдающего все лучшее, что у него есть, свое простодушие, свои деньги, свой труд, свою кровь, и почти ничего не получающего взамен, невольно вспомянешь и не раз повторишь строчку старинного романса о Сиде. «Чтоб хорошим быть вассалом, надобен сеньор хороший». Ну да ладно. Весь наш квартал в полном раже и воодушевлении отправился приветствовать британского принца, а за Каридадни Прухой, которая не могла пропустить такое зрелище, увязался и я. Не помню, успел ли я вам рассказать, что в свои 30-35 лет она сохранила еще горделивую стать и грубовато-броскую андалузскую красоту, то есть была смугла, черноглаза, пышногруда. Лет 5 она подвязалась на театральных подмостках и столько же в борделе на улице Уэртас. А потом, утомясь от жизни такой и заметив первые гусиные лапки у глаз, на все свои сбережения купила таверну у турка, позволявшую ей вести вполне пристойное и безбедное существование. Скажу еще, не боясь выдать тайну, что Каридад была без памяти влюблена в моего хозяина Диего Алатристе, и по этой причине кормила и поила его. А удобное расположение капитановой каморки, сообщавшейся и с черным ходом таверны, и с комнатой Непрухи, способствовало тому, что с завидной чистотой разделяли они и ложе. Капитан при мне скрывал свои отношения с хозяйкой, но когда живешь бок о бок с кем-нибудь, все тайное постепенно становится явным. Тем более, что и я, желторотый птенец из захолустной Оньяте, был достаточно смекалист. Ну так вот, о чем бишь я? В тот день я сопровождал Каридад Непруху по улицам Майор, Монтера и Алькала до самой резиденции. И там замешались мы в густую толпу, кричавшую «Ура принцу!» и состоявшую из людей всех сословий и самого разнообразного вида. Улица же превратилась в какое-то торжище, почище, чем ступени Сан-Филиппе, излюбленное место сбора всех зевак и вестовщиков. И в толчее сновали водоносы и разносчики медовухи. Бойко шла торговля пирожками, вареньем и прочей снедью, отчего возникали этакие передвижные на скорую руку смастеренные харчевинки, где за пригоршню медиков можно было перекусить и выпить. Христорадничали нищие, шныряли горничные, пажи и лакеи. Из уст в уста перелетали самые невероятные истории и россказни, передавались последние дворцовые новости и слухи, и, разумеется, на все лады обсуждались рыцарский поступок юного принца, равно как Тут уж первое место принадлежало прекрасной половине толпы, лицо, фигура и прочие явленные и прикровенные достоинства его самого и Бекингема.